Лицей. В 1821 году Гоголь поступает в Нежинскую гимназию высших наук и проводит в ней 7 лет. Отрочество его время сложной и глубокой внутренней работы. К сожалению, об этом периоде нам приходится судить только по письмам его к родным, а это источник недостаточный и недостоверный. Недостаточный, потому что Гоголь замкнутая и скрытная натура, и о самом значительном или сообщает намеками, или совсем умалчивает. С матерью он не откровенен. Недостоверный, потому что письма Гоголя никогда не отражают точно его душевного состояния. Образ его, преломляясь в переписке, претерпевает двойное искажение литературной манеры и психологической позы. Гоголь в 20-е годы зачитывается романтическими журналами, усваивает модную фразеологию и видит себя в образе Рене и Чайльд-Гарольда. Он загадочный, одинокий и гонимый светом мечтатель. В образе Рене и Чайльд-Гарольда — персонажи хрестоматийных романтических произведений, соответственно, одноименной повести Шатобриана, 1802 год, и поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда», 1816 год. «Я почитаю загадкой для всех. Никто не разгадал меня совершенно», — пишет Гоголь матери в 1828 году. «Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и прочее. В третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных умен, у других — глуп». А вот и обязательные гонения света. «Я больше испытал горе и нужды, нежели вы думаете. Я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и прочее, чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был прижимаем злом, но вряд ли кто вынес столько неблагодарности, несправедливости, глупых смешных притязаний, холодного презрения и прочее. Все выносил я без упреков, без роптания». К матери, 1828 год. Где в этих признаниях кончается литература и начинается действительность? Жизнь и фантазия так переплетены в душе Гоголя, что разделить их невозможно. Юный автор, если обманывает других, то прежде всего обманывает самого себя. Он действительно чувствует себя романтическим героем, хотя, конечно, никакого горя, никаких несправедливостей и презрения не испытал. Правда, товарищи поддразнивали замкнутого, заносчивого и неряшливого юношу, но любили его и добродушно переносили его насмешки и приставания. «Товарищи его любили», — пишет самый близкий лицейский друг Гоголя Данилевский, но называли «таинственный Карло». Данилевский Александр Семенович, 1809, середина 1880-х годов, один из ближайших друзей Гоголя, его товарищ по Нежинской гимназии, в 1836 году путешествовал вместе с Гоголем за границей. После ссоры с писателем в 1843 году поддерживал с ним переписку до его смерти. Гоголь относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал прозвище. Над ним много смеялись, струнили. У Гоголя было 2-3 приятеля, которые образовывали круг избранников. Все остальные были существователи, и к ним он относился с традиционным романтическим презрением поэта к черни. Еще в Нежине был записан Ганс Кюхельгартен, герой этой поэмы почти автопортрет. «Вообще безумно чернь кричит, он тверд среди сих живых обломков, и только слышит, как шумит благословение потомков». Своему другу Высоцкому Гоголь пишет, 1827 год: «Ты знаешь всех наших существователей, всех населивших Нежин. Они задавили корою своей земность, ничтожного самодоволия, высокое назначение человека. И между этими существователями я должен присмыкаться». Конечно, противопоставление героя толпе — романтический шаблон, но доля реальности есть и здесь. Жители Нежина действительно были мертвыми душами, и живой, восторженный юноша действительно страдал от их земности. Дыша поэтическим воздухом 20-х годов, с их культом героя, поэта, вождя, пророка, с их индивидуализмом и гражданственностью. Гоголь с детских лет мечтал о подвиге, о миссии, о службе людям. В основе этих мечтаний страстная жажда самоутверждения. Страх смерти принимает форму страха перед погребением заживо, перед мертвой жизнью на черной квартире неизвестности в мире. Как тяжко быть зарыту вместе с созданиями низкой неизвестности и в безмолвие мертвое. Высоцкому, 1827 год. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом. Быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно. Косировскому, 1827 год. Вера в свое великое призвание, в свою свыше предназначенную миссию, возникает у Гоголя под влиянием романтической поэтики. Но вовсе этим влиянием не исчерпывается. С лицейской скамьи он был вдохновляем таинственной уверенностью в своем служении. В чем будет заключаться это служение, представлялось ему очень смутно. В письме к дяде Косировскому, 1827 год, он пишет, что решил быть судьей, так как видит, что здесь работа будет более всего, что здесь только он будет истинно полезен человечеству. А через год тому же Косировскому сообщает: «Весьма может быть, что попаду в чужие края, что во мне не будет ни слуху, ни духу несколько лет». Данилевский, близкий товарищ Гоголя, вспоминает, что тот одно время собирался в Америку, однако во втором письме к дяде о юстиции уже не упоминается. Гоголь едет в Петербург, совершенно не представляя себе, чем он будет зарабатывать себе на жизнь. Он уверен, что хлеб у него будет всегда, и не может не похвастаться перед дядей: «Вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кое-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кое-чего уже разумею из поваренного искусства». Гоголь в лицее немного рисовал, но, конечно, ни поваром, ни портным никогда не был. Здесь мы сталкиваемся с очень важной особенностью гоголевской психики — отсутствием чувства реальности, неспособностью отличать правду от вымысла и наклонностью к преувеличению. Строй души его напряженный, патетический. С ранних лет уже наблюдается та двусмысленность чувств, та недостоверность и темная сложность душевных движений, которые создадут впоследствии загадочный облик автора «Мертвых душ». Гоголь важно объявляет дяде: «Два года занимался я постоянно изучением прав других народов, и естественных, как основанных для всех законов. Теперь занимаюсь отечественными». А в действительности в лицее читался элементарный курс законоведения, которым Гоголь не интересовался. Но как неосторожно должны мы относиться к утверждениям Гоголя, его исконная, нескрушимая вера в свое призвание, несомненно. До отъезда в Петербург она еще беспредметна, слепа, иррациональна. Поприще будущего служения простирается от кабинета министра юстиции до кухни повара, но Гоголь верит в себя. Эта вера больше, чем романтическое честолюбие и мечтательный идеализм юности, она по природе своей мистична. Стоя на пороге новой жизни, представляя себе веселую комнатку окнами на Неву, нежинский лицеист пишет матери слова, звучащие громче и торжественнее всего им доселе писанного: «Испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного на пользу Отечества, для счастья граждан, для блага жизни себе подобных, и дотоле нерешительный, неуверенный в себе, я вспыхиваю огнем гордого самосознания. Через год вступлю я в службу государственную».